Третий день Конституции. Уже давно мы так сидели вдвоем. Это был один из послепогромных дней, там же, на Демеевке, в одном из домов. Я читал книгу, подобравшись ближе к печке, изредка похлебывал чай, а он сидел в углу на неудобном стуле, сгорбившись неподвижно. Он внимательно смотрит вниз, в другой угол напротив. Я думал, что он следит за мышью, которая там шуршала обоями. Это был старик-еврей, седой, худой, с длинной бородой. Мы не обращали друг на друга никакого внимания и сидели так, может быть, часа два. Печка приятно трещала, в окно понемножку входили голубоватые сумерки. Караул помещался внизу, а мне отвели помещение здесь, в комнате, которая служила и столовой, и гостиной в этой еврейской семье. Старик этот был хозяин. Наш батальон в это время охранял Демеевку и каждые сутки выставлял караул. Мы помещались в разных домах, где придется. В противоположность дням до погромным каждый еврейский дом добивался, чтобы караул поставили у него. Принимали всегда в высшей степени радушно, но я старался держаться ред, прямо французский. В качестве войск мы обязаны были сохранять нейтралитет и, спасая евреев, держаться так, чтобы русское население не имело бы поводов выдумывать всякие гадости, вроде «жиды купили офицеров». Поэтому я читал, не заговаривая с хозяином. Он молчал, этот старик, о чем-то думал, и вдруг неожиданно разразился. «Ваше благородие, сколько их может быть?» «Кого?» «Этих сволочей, этих мальчишек паршивых». «Каких мальчишек?» «Таких, что бомбы бросают. 10 000 их есть?» Я смотрел на него с любопытством. «Нет, конечно, нет». «Ну так что же? Так на что же министры смотрят? Отчего же их не вывешать всех?» Он тряс перед собой своими худыми руками. Мне показалось, что он искренен, этот старик. «Отчего вы сами, евреи, старшие, не удержите их? Ведь вы же знаете, сколько ваших там». Он вскочил от этих слов. «Ваше благородие, и что же мы можем сделать? Разве они хотят нас слушать, ваше благородие? Вы знаете, это чистое несчастье. Приходят ко мне в дом. Кто? Мальчишки. Говорят, давай. И я мушу дать». «Мушу?» «Вынужден, украинский. Они говорят, самообороны, и мы даем на самообороны. Так вы знаете, ваше благородие, что они сделали, эти сволочи на Демиевке? Это самообороны. Бомбы так бросать они могут, это они умеют. Да, а когда пришел погром до нас, так что это самообороны? Штрелили эти паршивые мальчишки, штрелили и убегли. Они таки убегли, а мы таки остались. Они стрелили, а нас бьют. Мальчишки паршивые, самооборона. Все-таки надо удерживать вашу молодежь. Ваше благородие, как их можно удерживать? Я старый еврей. Я себе хожу в синагогу, я знаю свой закон, я имею Бога в сердце. А эти мальчишки, он себе хватает бомбу, идет, убивает. На тебе. Он тебе революцию делает, ваше благородие. И вы поверьте мне, старому еврею, вы говорите, их нет 10 000. Так что же, в чем дело? Всех их сволочей паршивых, всех их, как собак, перевешивать надо. И больше ничего, ваше благородие. С тех пор, когда меня спрашивают, кого вы считаете наибольшим черносотенцем в России, я всегда вспоминаю этого еврея. Еще я иногда думаю, ах, если бы мальчишки, еврейские и русские, вовремя послушали своих стариков, тех, по крайней мере, из них, кто имели или имеют Бога в сердце. Предпоследние дни Конституции. 3 ноября 1916 года. Было так тихо, как бывало в этом Таврическом дворце после бурного дня. Было тихо и полутемно. Самый воздух, казалось, отдыхал, стараясь забыть громкие волнующие слова, оглушительные рукоплескания, яркий нервирующий свет. Все, что тут было. Я любил иногда по вечерам оставаться здесь совершенно один. Нервы успокаиваются, и так хорошо думается. Думается совсем по-иному. Можно посмотреть на себя со стороны, так как разглядывает из темноты освещенную комнату. Вот кресло. Удобное кожаное кресло. Передо мною огромный зал, длинные ряды массивных белых колонн. Нет, они сейчас не белые. Полуосвещенные, они сейчас загадочного цвета, оттенка неизвестности. О чем они думают? Они видели Екатерину. Теперь созерцают его величество желтый блок. Что они еще увидят? Желтым блоком представители крайне правой реакции называли прогрессивный блок, который возник во время Первой мировой войны в Государственной Думе 15 августа 1915 года, как единый фронт всей российской буржуазии за доведение войны до победного конца и предотвращение революции в стране. Требовал включения своих представителей в правительство и проведения либеральных реформ. Сегодня я сказал речь. Ах, эти речи! Вы так свободно говорите, вам, вероятно, это никакого труда не составляет. Знали бы они, что это такое, чего стоят эти полчаса, проведенные на Голгофе, на этой высокой кафедре, как неизменно ее называют наши батюшки. Какое неумолимое напряжение мысли, воли, нервов. Я как-то был в бою. Страшно? Нет. Страшно говорить в Государственной Думе. Почему, не знаю. Может быть, потому что слушает вся Россия. Впрочем, находятся утешители. Зато вам очень хорошо платят. Вы говорите раза 3-4 в год и получаете 4000 рублей. 1000 за выход. Это почти шаляпинский гонорар. Кстати, сегодня Шаляпин был на хорах. Кого только не было, сегодня большой думский день. А это все равно, что премьера в Мариинском. Маклаков нас познакомил. Существовало два брата Маклаковых. Первый — Василий Алексеевич, 1869-1957, адвокат, один из лидеров партии кадетов, член ее ЦК, член Государственной Думы. В 1917 году посол Временного правительства во Франции, после Октябрьской революции остался в Париже и занимался организацией империалистической интервенции против Советской России, находясь в эмиграции, вел антисоветскую активную деятельность. Второй Николай Алексеевич, 1871-1918, министр внутренних дел царского правительства, в 1912-1915 годах монархист, в 1918 году был расстрелян за активную контрреволюционную деятельность по приговору Советского суда. В тексте Шульгин ведет речь о первом Маклакове. Шаляпин сделал мне комплимент по поводу моей речи. Так редко удается услышать чистую русскую речь. Это замечание в высшей степени мне польстило. Для нас, киевлян, чистая русская речь — наше слабое место. Мы говорим плохо, с южным акцентом, и вдруг... Это пустяки, но каким образом я, природный киевлянин, а значит, чистой воды черносотенец, дошел до ниже следующего? Мне только что сообщили, что моя речь не появится в провинции, так как не пропущена цензурой. Что это значит? Это значит, что через несколько дней ее будут стучать на машинках барышни всей российской державы и в рукописном виде распространять как нелегальщину. Я и подпольная литература. Нечто чудовищное. Каким образом это произошло? Эти белые колонны, вероятно, не заметили меня, когда 10 лет тому назад робким провинциалом я пробирался сквозь злобные кулуары Второй Государственной Думы, Думы народного гнева. Думы народного гнева называла кадетская публицистика и пресса Вторую Государственную Думу за активную деятельность в ней членов Думской социал-демократической фракции. Вторая Государственная Дума просуществовала с 20 февраля по 2 июня 1907 года, когда она была разогнана. 3 июня социал-демократическая фракция была арестована и сослана. Пробирался для того, чтобы с всероссийской кафедры, украшенной двуглавым орлом, высказать слова истинно киевского презрения к их гневу и к их народу. Народ, который во время войны предал свою родину, который шептал гнусные змеиные слова «чем хуже, тем лучше», который ради свободы жаждал разгрома своей армии, ради равноправия гибели своих эскадр, ради земли и воли унижения и поражения своего отечества. Мы ненавидели такой народ и смеялись над его презренным гневом. Не свободы они были достойны, а залпов и казней. Залпы и казни и привели их в чувство. И белые колонны Таврического дворца увидели Третью Государственную Думу, эпоху Столыпина, эпоху реформ, квант меме. Все-таки, тем не менее, французский. Эпоху под лозунгом «Все для народа, вопреки народу». Столыпин Петр Аркадьевич, 1862-1911, государственный деятель царской России, с 1906 года министр внутренних дел и председатель Совета министров, активно проводил в жизнь мероприятия, направленные на удушение революции. Основные реформы Столыпина были определены законом о Думе от 3 июня 1907 года и законами о земле 9 ноября 1906 года и 14 июля 1910 года. Новый закон о выборах в Третью Государственную Думу отменял старый избирательный закон, определяемый манифестом 17 октября, значительно сокращал представителей рабочих и крестьян и обеспечивал черносотенно-октябристско-кадетское большинство в составе Думы. Издание этого закона и арест социал-демократической фракции получили в истории название «Третьеиюньского государственного переворота», положившего начало годам Столыпинской реакции, а система политической власти царской России, сохранявшаяся вплоть до февраля 1917 года, стала называться «Третьеиюньской монархией». Принятые же законы о земле, получившие название «Столыпинской аграрной политики», предполагали разрушение общины и формирование крепкого крестьянина. Мы, провинциалы, твердо стали вокруг Столыпина и дали ему возможность вбивать в крепкие мужицкие головы сознание, что с земли через волю они не получат, что грабить землю нельзя, глупо и грешно, что земельный коммунизм непременно приведет к голоду и нищете, что спасение России — в собственном, честно полученном куске земли, в отрубах, в хуторах, как тогда говорили, и, наконец, что волю народ получит только через землю, то есть не прежде, чем научится ее землю чтить, любить и добросовестно обрабатывать, ибо только тогда из вечного Стеньки Разина он станет гражданином. И сколько раз эти белые колонны видели нас, спешащих туда, в этот зал, чтобы там, с трибуны, неизменно держащей двуглавого орла, глаголом жечь сердца людей. Людей гораздо более крепкоголовых, чем саратовские мужики, людей, хотя и высокообразованных, но тупо не понимавших величия совершавшегося на их глазах и не ценивших самоотверженного подвига Столыпина. Под самоотверженным подвигом Столыпина Шульгин имеет в виду политику проведения правовой политики левыми руками, а также то, что даже такое маленькое отклонение, хотя оно и было направлено против революции на сохранение самодержавия, правая реакция ему не простила и расправилась с премьер-министром. 1 сентября 1911 года Столыпин в Киеве был смертельно ранен провокатором охранки Багровым и 5 сентября скончался. Столыпин заплатил жизнью за то, что он раздавил революцию, и главным образом за то, что он указал путь для эволюции. Нашел выход, объяснил, что надо делать. Выстрел из револьвера в Киеве, увы, нашем Киеве, всегда бывшим его лучшей опорой, закончил Столыпинскую эпоху. Печерская лавра приняла пробитые пулей Багрова тела, а новый председатель Совета министров взял на себя тяжесть правления. И скоро мне пришлось сказать: будет беда, Россия безнадежно отстает. Рядом с нами страны высокой культуры, высокого напряжения воли. Нельзя жить в таком неравенстве, такое соседство опасно. Надо употребить какие-то большие усилия. Необходим размах, изобретательность, творческий талант. Нам надо изобретателя в государственном деле, нам надо социального Эдисона. И колонны слышали ответ: от меня требуют, чтобы я был каким-то государственным Эдисоном. Очень был бы рад, но чем я виноват, что я не Эдисон, а только Владимир Николаевич Каковцев? Эдисон Томас, 1847-1931 годы, американский изобретатель и предприниматель, автор более 1000 изобретений, прежде всего в области электротехники. Предлагая Каковцеву стать социальным Эдисоном, Шульгин считал, что достаточно иметь во главе правительства человека большого государственного ума, и все проблемы общественного развития России будут решены. Каковцев Владимир Николаевич, 1853-1943, граф, крупный банковский деятель, министр финансов России в 1904, октябре 1905 и 1906, январь 1914 годов. Председатель Совета министров с 9 сентября 1911 года, Каковцев являлся сторонником проведения политики Сергея Юрьевича Витте и Петра Аркадьевича Столыпина. Конечно, Владимир Николаевич не был виноват, как не был виноват весь класс, до сих пор поставлявший властителей, что он их больше не поставляет. Был класс, да съездился.